Глава 107. Эпилог. Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом. Сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» — раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Ужас. Едва пробудившийся разум Зорина затопил слепой, нерассуждающий ужас. Все его усилия, все принесенные жертвы, все оказалось напрасным. Он снова там же, где все началось, в своей комнате в Сирине, перед началом третьего курса. Хотя стоп, это не его спальня. Он не в Сирине, он в Сиории, в доме Имайи. Они с Кирелли снимали здесь комнату. Да и паршивка, болтающая ногами, растянувшись поперек его живота, похоже, ждала именно этой реакции. Его очевидная паника не смутила ее. Скорее, она была довольна, что так здорово напугала старшего брата. «Кирелли, ну вот зачем?» – подавил вздох Зориан. «О чем ты?» Невинно уточнила она. «Я же всегда бужу тебя по утрам!» «Не такими же словами», — пробурчал Зориан. «Это он тебя подговорил, да?» «Зак сказал, что так будет забавней», — признала Кириэлли, уперев ладонь в подбородок, и широко улыбнулась. В ответ Зориан спихнул ее с кровати. Чертовка, похоже, ожидала нечто подобное и мгновенно оказалась на ногах. «Уже месяц прошел», — прорычал Зориан. «Когда этот говнюк угомонится?» Как будто он обманул Зака из любви к искусству. Он во имя всего святого вообще-то ему жизнь спасал. Ну, по крайней мере, на этот раз он не получил по лицу. Он выставил Кириэлли и стал одеваться, прислушиваясь к доносящимся звукам. Сейчас дом Майи разительно отличался от привычного по петле тихого уголка. И общежития Академии сильно пострадали во время обстрела и городских боев. Множество студентов остались без крыши над головой, и практически незадетый сражением дом Майи был полон под завязку. Зорину это не нравилось, но ничего не поделаешь. Что ж, хотя бы Кирелли было с кем поговорить. Собравшись, он направился в кухню, где уже была добрая дюжина человек, кто завтракал, кто перебирал тетради. В основном его одноклассники. Акоджа, Рейни, Киана, Каприва, Каэл, Наим, Эдвин и Эстин теснились вокруг небольшого кухонного стола. Все дружно повернулись к нему, зазвучали приветствия. Эльза, разбиравшая бумаги, ей выделили чуть больше места за столом, коротко кивнула и вернулась к работе. Ночка, Кирелли и Кана играли на полу в куклы, путаясь у всех под ногами. Решительно непонятно, почему здесь, а не в любой другой комнате, но раз остальные не возражали, то и Зорин промолчал. Что до хозяйки всего этого безобразия, и Майя, напевая какой-то мотив, порхала у плиты и выглядела совершенно довольной жизнью. Да, Зорин понимал, что толпа постояльцев не только сплошная головная боль, но и арендная плата, но все же бывают же странные люди. И тут он сообразил, что свободных мест не осталось. «Ну так вставать-то надо пораньше», — ответила на его выразительный взгляд Каприва. «В соседней комнате должны быть еще стулья». Не оборачиваясь, добавила и Майя, помешивая что-то в здоровенной кастрюле. «Тебе стоит сесть к тумбочке или взять какую-нибудь доску», — посоветовал Эдвин. «За столом и так тесновато». Сдержав вздох, Зорин сходил за стулом и стал отвоевывать себе место. Было непросто, но он справился, втиснувшись между Каэлом и Наимом. И Майя немедленно бухнула перед ним тарелку и отошла, не дав шанса сказать, что не голоден. «Тебе определенно надо научиться быть настойчивей», — сказал сидящий слева Наим. Зорин поднял бровь. «Не ты ли только что пытался прогнать меня на другой конец стола?» «В смысле, быть настойчивей с другими, не со мной?» — хохотнул Наим. «Как скажешь. А где Зак?» — спросил Зорин. «Твой друг уже ушел. Эльза на миг оторвалась от документов. «Сказал, что не можешь ждать. Сегодня слушание в суде». «Он сказал, ты знаешь, как с ним связаться», — добавил Кэл. Зорин задумчиво кивнул, пробуя стряпню Майи. Зак подал в суд на опекуна сразу после вторжения, хоть Зорин и советовал подождать, пока все успокоится. С одной стороны, сейчас Тесену куда проще заметить скандал, всем просто не до того. С другой, короне как раз нужен козел отпущения. Сам Зорин практически не участвовал в процессе, доверившись Заку. Напарник сказал, что справится сам, да и времени на подготовку у него было предостаточно. «Тебя это не беспокоит?» — нахмурилась Акоджа. «Ну, то есть Тесен влиятельный, наверняка знает, что вы с Заком друзья. Вдруг он решит дотянуться до него через тебя?» Зорин сдержанно улыбнулся. Забавно. Он думал, хотя бы часть одноклассников решит, что Зак заливает пропекуна, но нет, поверили все. Даже недолюбливающая Зака Акоджа. «Все в порядке», — ответил Зорин. «На улицах не протолкнуться от солдат и дознавателей, лишь безумец решится что-то затеять в такое время». Разумеется, это было не так. Люди Тесена уже подбирались к дому Имайи и пытались его подкараулить, но все они бесследно исчезли, вот же не повезло. Больше Тесан никого не посылал». «Вот именно», — сказала Ильза. «К тому же того, кто попробует проникнуть сюда без спроса, ждет неприятный сюрприз. Я запросила Академию разместить в доме дополнительные обереги, раз уж здесь собрался почти весь класс. К слову, предлагаю начать занятия. Сами понимаете, времени у меня немного. Всех экспертов изменения привлекли к восстановлению города». Выслушав нестройный хор голосов, Ильза приступила к демонстрации. Наверное, самыми внимательными зрителями были Кириэлли, Кана и Ночка, когда еще выдастся увидеть магию вблизи. Академия не работала уже месяц, с самого вторжения. Ее здания изрядно пострадали в ходе уличных боев. К тому же профессоров, как опытных магов, направили помогать с ликвидацией последствий. Предполагалось, что занятия возобновятся через неделю, чтобы возмущенные родители не потребовали деньги назад. Пока же студентам сказали просто ждать. Большинство так и поступило, радуясь дополнительным каникулам, но нашлись и те, кто не захотел терять месяц оплаченного времени. Они собирались в учебные группы и занимались самостоятельно. Группа Зорина была одной из ведущих, во всяком случае на третьем курсе. Он предпочел собрать свою, чтобы не выбирать между любителями проводить ночи за карточным столом и малолетними интриганами, набирающими себе свиту. К тому же он знал людей, действительно интересующихся магией. Поначалу его объявление о наборе в группу удивило одноклассников. Раньше он не проявлял подобных инициатив, да еще и прогулял почти весь первый месяц. Но когда он уговорил Ильзу и ряд других профессоров время от времени читать лекции, чем не могли похвастать большинство других групп, отношение переменилось. Тем более, что Акоджа, известная своим ответственным подходом, ушла из своей группы и присоединилась к Зориану. К нему даже просились студенты со старших курсов, правда, Зориану пришлось им отказать. Он не планировал тратить все время на организацию обучения, а карьере учителя он точно не мечтал. «Не понимаю, что я делаю не так», — пожаловался Кайл. Зорин посмотрел на Морлока, затем в открытую книгу с описанием заклятия. «Всё так», — ответил он. «К самому заклинанию никаких претензий. Тебе просто не хватает навыка плетения. Если хочешь, я покажу нужные упражнения». «Здорово», — пробурчал Кайл. «Опять упражнение плетения. Ты все больше напоминаешь этого своего Ксвима». «Конечно, он же его куратор», — сказала Каприва. «Я слышала, если попал к нему, будешь до конца учебы мучить плетение». «Как будто Зорин мучается», — буркнул Эдвин. Его, как и Зорина, не спросив, записали к Свиму, и парень до сих пор был недоволен. Скорее всего, потому что его интересовали големы, а отнюдь не плетение. «Он, наверное, первый студент за всю историю Академии, которого полностью устраивает обучение у этого типа». «Вы не поверите, сколь многие благодарны урокам профессора Чао», — поддразнила Ильза. «Большинство не ценят его талант, но всегда найдутся 1-2 способных студента, для них его обучение идеально. Вы же не думали, что Академия просто так держит его куратором?» «Понятно, что он разбирается, но обязательно быть таким грубым?» — надулась Киана. «Мне он в прошлый раз сказал, что мои навыки плетения совершенно неадекватны. Уверена, мое плетение не ниже среднего». «Думаю, даже выше среднего, благодаря Ксвиму и его требовательности», — вставил Зориан. «Профессорский любимчик», — фыркнула она. Зорин был практически уверен, Киана занимается с ними только из-за Рейни, а не потому, что ее интересует магия. Но к ее чести она старалась не отставать, и когда Ксвим критиковал ее в своей обычной манере, обижалась, но прилагала усилия. Сейчас она не ценит, но со временем поймет, какую огромную услугу оказывал и Ксвим. Вообще-то частные уроки у архимага стоили бешеных денег. Через некоторое время Ильза собралась и ушла, и группа тоже начала расходиться, за столом становилось все свободней. В конце концов остались лишь Зорин и Рейни. Зорин тоже хотел идти, но, заметив взгляды девушки, излучаемые ей эмоции, решил дождаться. Вторжение остановлено, Панаксет все так же запечатан, в кои веки над ним не висит очередная смертельная опасность. Можно потратить часок-другой на всякую ерунду. «Я вдруг сообразила, что прошел уже месяц, а я так и не поблагодарила тебя за помощь в поисках брата», — неуверенно сказала Рейни. Зорин понятия не имел, что ответить. Он-то считал, она просто хочет сделать вид, что ничего не было. «Извини». Она неловко перебирала пальцами. «Я знаю, что уже поздно и...» «Ничего страшного», — заверил ее Зориан. «Я ничего такого не сделал. Просто свел тебя с нужными людьми. Это ведь ты организовала спасательную группу перевертышей». «Ты знал?» — удивилась она. Потом покачала головой. «Хотя о чем я? Конечно, ты знал. Как вспомню, что там видела, было бы странно, если бы ты не знал». «Я слышал, ты успешно спасла брата», — заметил Зориан. «Его спасли кошки и голуби», — поправила она. «Я только свела их с полицией и убедила помочь. А потом просто ждала и надеялась. Хотя газеты приписывают все мне. Полиция настояла, чтобы я была лицом всей операции, уж не знаю почему. Что тут непонятного? Красивая молодая девушка с трогательной историей о спасении младшего брата. Полиция, вероятно, не хотела раскрывать детали, пока шло расследование, а тут отличный шанс отвлечь публику. Опять же, история со счастливым концом, а таких сейчас был дефицит. Но вслух он, понятно, ничего этого не сказал. «Думаю, ты преуменьшаешь свои заслуги. Вряд ли убедить две диаспоры перевёртыши было легко», — сказал Зориан. «И что-то подсказывает, что тебя беспокоят не газеты. Что тебя так расстроило?» «Я не расстроена. Я просто...» Она вздохнула. «Семья приглашает меня домой». «А», — кивнул Зориан, прикидывая варианты. «И в чем проблема? Брата спасли благодаря тебе, разве нет? Они должны встретить тебя как героиню». «Возможно», — согласилась она. «Или обвинят, что я не имела права давать обещания от лица племени. Я не знаю, чего ожидать, и это меня пугает». Зориан промолчал. «Я даже не знаю, почему рассказываю это тебе», — помедлив добавила она. «Не то чтобы я ожидала помощи, ты уже сделал более чем достаточно. Наверное, просто хотела пожаловаться кому-то, кроме Кианы. Кажется, последнее время она мной недовольна. Считает, что хвалебные статьи в газетах — это круто, а я не понимаю своего счастья». «Правильно делаешь. Газеты используют тебе, пока им выгодно. Все может перемениться в один миг», — ответил Зориан. «Но, думаю, все будет в порядке. Скорее всего, твоя семья тоже не знает, что делать. Вот они и позвали тебе решить, как быть дальше, раз ты их так удивила». Их разговор прервали, загудел висящий на поясе Зориана каменный диск. Парень раздраженно посмотрел на сигнальное устройство дома Аопа. Если дурацкий камень, вибрирующий при активации парного амулета, вообще можно назвать устройством. Его подмывало сделать настоящее переговорное устройство, компактный незаметный телепатический передатчик, но так он всех переполошит. «Извини, меня вызывают». «Ране?» — догадалась Рейни. Зориан кивнул. «Все еще не могу поверить, чем ты занимался весь тот месяц», — сказала она. «Спускался в подземелье и учился у гигантских пауков магии разума». «Другого выхода не было», — сказал Зориан. «Моя эмпатия была неуправляема, а они первые поняли, в чем причина, и предложили помочь. Я им действительно благодарен». Увы, хоть Зак и Зориан сумели скрыть свое участие в сражении, с Ране подобное не вышло. Паутина Сиории понимала, что не сможет скрыться от человеческих властей, и они попросили Зориана быть посредником. Переговоры стоили ему множество нервных клеток и продвигались лишь благодаря поддержке дома Аопа. Даже мастер-менталист уровня Зориан не справился бы с бюрократической машиной королевства. Да, он и не хотел прибегать к столь радикальным мерам. Из этого следовал еще один неприятный факт. Ментальные способности Зориана постепенно становились достоянием общественности. Да, его считали новичком, но многие маги завели привычку держать ментальные щиты в его присутствии, а от некоторых отчетливо веяло страхом. Страшно подумать, что начнется, когда они узнают всю картину. «Что ж», — сказала Рейни, — «не буду тебя задерживать, мне и самой надо идти». «Я так понимаю, на следующих встречах тебя не будет?» «Да, хотела сказать, но опять забыла», — ответила она. «Я выезжаю завтра и, скорее всего, не вернусь до открытия Академии». «Тогда до встречи в Академии». «Будем надеяться», — согласилась Рейни. Они вышли, и кухня наконец опустела. Ненадолго. В последнее время кухня Майи не пустовала.